Часть третья. Адское пекло. 1975-1980. Одинокий барабанщик. Глава 18. Январь 1975, февраль 1975. Лед Зеппелин покинули родину в начале 1975 года, решив выжать из годовой налоговой ссылки максимум пользы. Выбора у них, собственно, не было. Да и потом выступления по всей Америке, Австралии и, возможно, даже Южной Америке принесли бы огромный доход, если бы музыкантам можно было вернуться домой. Однако с последнего выступления прошло уже больше года, и без стимула к скорому возвращению домой все четверо просто извелись. Наконец, ноября 1974 года Зеппелин запланировали репетиции для практически бесконечного турне, пригласив лишь избранных в переоборудованный театр в Иллинге, Западный Лондон. Среди гостей присутствовало несколько репортеров и друзей. Для пущей верности группа начала с фаворитов, таких как «Hound Dog» и «Don't Be Cruel» Элвиса Пресли, а затем перешла к новым песням с целью подогреть аппетит публики перед следующим альбомом. «Casted Pie», «Sick Again», «In My Time of Dying» и визитным карточкам Джона «Trampled Underfoot» и «Driving to Kashmir». Раньше сценические выступления Led Zeppelin проходили в четко оговоренном формате. Джимми стоял справа, Роберт слева, рядом с Джоном, а Боном сидел позади за барабанами. Причем установку располагали на одном уровне с остальными музыкантами. Однако отсутствие реквизита и спецэффектов, например, дорогой лазерной установки Шоука, послужило поводом к небольшой передислокации. В турне 1975 года барабаны Джона планировалось разместить выше, а его костюм, белый комбинезон и черная шляпа Дерби, прямо как в заводном апельсине, отныне мог соперничать с пошитыми на заказ сценическими нарядами Джимми – дракон, маг и так далее. Внешний вид барабанщика кричал об ультранасилии. Джон пошил такой же костюм своему помощнику Мику Хинтону, и вместе за кулисами они смотрелись как банда на тропе войны. Как позже вспоминал помощник Роберта Бенджи Лефевр, их все жутко боялись. По словам соучредителя Шоука Джека Калмса, спецэффекты сценических представлений обходились недешево. Однажды его вызвали в лондонский офис Питера Гранта, чтобы обсудить технические характеристики лазерного шоу. Огромные экраны, установленные над сценой, и усилители в 70 тысяч ватт, которые сотрясли бы любое заведение вне зависимости от размера. Сначала пришлось дождаться, пока Грант засунет нож в гигантскую кучу кокаина, вдохнет дорожку, предварительно обдумав, во что ему все это обойдется. Сидя за столом рядом с менеджером, парни из Зеппелин терпеливо ждали, пока Грант закончит с порошком. Обычная рутина. «Они сидели, уставившись на меня, что немного напрягало», — вспоминал Калмс. «Мы представили модели и показали музыкантам. Боном взглянул на меня и сказал, и во сколько нам это, черт возьми, обойдется? Я ответил, $15,785 за шоу». В комнате повисла тишина. Никто не проронил ни слова. Они лишь искоса переглядывались. Наконец Бонза встал, подошел к окну, выходящему на Нью Кингс Роуд, и распахнул его, словно собирался выбросить меня на улицу. Затем барабанщик подошел ко мне, крепко обнял и рассмеялся. «Тебе все карты в руке, мы в деле». Все остальные остались довольны тем, как прошли репетиции в Западном Лондоне. Однако за закрытыми дверями обсуждали, что после нелегальной операции на голосовых связках голос Роберта изменился, ведь предыдущий тур сильно их потрепал. Еще всех беспокоило состояние Джона. Он был попросту разбит от того, что пришлось оставить Пэт, Джейсона и ферму, и не упускал случая всякий раз об этом напомнить. Окружающие заметили, что он стал намного больше пить и сильно прибавил весе. На репетициях он выглядел порядком раздобревшим. А еще ходили слухи, что помимо алкоголя он баловался героином. Но все помалкивали. В конце концов, играл он так же классно, как и раньше. Однако, даже находясь в такой физической форме, Джон был убежден, что с каждым туром его игра и подход к ней должны были развиваться и дальше. Led Zeppelin постоянно добавляли все больше технологических новшеств в свои шоу. А Джон не забывал про собственную установку. Будучи гордым представителем компании «Людвиг», в чьей рекламе он даже успел сняться, в 1975 году барабанщик поменял оборудование. Несмотря на то, что Джона все еще устраивали различные установки «Vistalite», он решил вернуться к классическому инструменту в деревянном корпусе, модели «Спакл Силва». Однако, не желая довольствоваться малым, он решил варьировать размеры установки, собрав инструмент 15, 16, 18 и 26 дюймов. Боном продолжал экспериментировать с этой комплектацией в течение нескольких лет. Его техник по барабанам 1977 года, Джефф Очелтри, позже объяснил. Джон выбрал 15-дюймовый навесной том из-за физической формы. Он двигался немного медленнее, и ему больше подходил большой том, установленный на стойке, чем напольные тома. Мне грустно об этом говорить, но он заметно набрал вес и чувствовал себя неважно. Но тем не менее, на всех без исключения концертах играл великолепно. Он действительно потрясающий музыкант. Первое крупное шоу Led Zeppelin в рамках концертного тура состоялось в субботу 11 января, когда неожиданно для всех группа появилась в роттердамском клубе «Эхой», Голландия. Было заметно, что музыканты нервничают. Роберт забыл слова «Stairway to Heaven» и вышел из положения, предложив публике подпевать. Обсуждая выступление, парни пришли к выводу, что сыграли за вечер слишком много песен. К сожалению, волнение никуда не делось и на следующем шоу в Брюсселе, Бельгия. Парни отказались от лазерного и светового шоу, чтобы просто пройтись по сет-листу, но все равно с трудом справились с песнями с альбома «Physical Graffiti». И впервые живьем исполнили композицию с четвертой пластинки «When the Levee Breaks». Джон был с похмелья и, к удивлению собравшихся, не стал исполнять свое фирменное соло «Моби Дик». Джимми тоже был нездоров и проигнорировал эпос «Dazed and Confused». Группа бесцеремонно покинула сцену всего через 2 часа и проигнорировала призывы выйти на бис. Зная, что до первого концерта в США в Чикаго оставалась всего неделя, Джимми пожаловался Питеру Гранту, что группе нужно срочно взять себя в руки. От этого зависела аудитория 37 предстоящих концертов и команда из 44 человек. Координируя последний тур «Zeppelin» и выпуск грядущего «Physical Graffiti», Дэнни Голдберг работал по 12 часов в сутки в офисе «Suen Song» в центре Манхэттена. Амбициозный лейбл занимал верхний этаж «Newsweek Building» кирпичного небоскреба на Мэдисон-авеню 444. В кабинете Голдберга царил минимализм. Письменный стол, шкафы с картотекой, большая синяя статуя Кришны, играющего на флейте, диван и телефон, который постоянно разрывался от звонков. Занимаясь рекламной кампанией «Zeppelin» во время их возвращения в Америку, Голдберг разработал новую медиастратегию, на этот раз с привлечением большого числа представителей музыкальной прессы. Когда в 1975 году «Zeppelin» выпустили альбом «Physical Graffiti» и объявили о запланированном турне, в очередной раз позвонил Ян Венер и предложил разместить их фото на обложке «Rolling Stone», вспоминал Голдберг. «Ян сказал, что мы можем сами выбрать автора материала». Учитывая невысокое мнение музыкантов об американской прессе и «Rolling Stone» в частности, Голдберг объявил парням, что наконец пришло время дать влиятельному журналу второй шанс по новой взглянуть на карьерный путь группы. Джимми согласился и попросил «Rolling Stone» в качестве рецензента прислать подростка из Калифорнии Кэмерона Кроу, поскольку тот написал самую похвальную рецензию на концерт в Сан-Диего во время предыдущего турне. Голдберг также убедил группу позволить британскому репортеру Стивену Дэвису освещать один из этапов тура по восточному побережью и предоставить ему экземпляр «Physical Graffiti», чтобы заранее разрекламировать пластинку. Незадолго до отъезда в Америку снова произошел несчастный случай. Джимми прищемил левую руку раздвижной дверью поезда на вокзале «Виктория» и жутко испугался, что выступление в США придется перенести или, что еще хуже, отменить. Несмотря на то, что серия рентгеновских снимков показала сильный вывих безымянного пальца, Грант напомнил гитаристу, что они уже распродали билетов на 40 концертов в 26 городах, и в случае отмены придется вернуть $5 миллионов. Дэнни Голдбергу уже сказали выпустить пресс-релиз с упоминанием о несчастном случае и заявлением о том, что все шоу состоятся. Как сообщалось в заметке, Джимми экспериментировал с техникой трех пальцев, так что у фанатов не было поводов беспокоиться. Led Zeppelin прибыли в Чикаго 16 января и поселились в отеле Ambassador, где Ричард Коул зарезервировал для них целый этаж с видом на озеро Мичиган. Музыканты и их апартаменты находились под пристальным наблюдением двух новых сотрудников, бывших агентов ФБР. Опасаясь, что Роберт может усугубить легкую простуду и лишиться голоса, ему наняли молодого врача, ранее работавшего с The Rolling Stones. Поговаривали, что у доктора в чемоданчиках можно было найти практически любое лекарство, от пулевых ранений и передозировок до душевных ран. Вскоре в Чикаго прилетел 17-летний Кэмерон Кроу и, моментально познакомившись с группой, весело проводил время с Робертом и Джимми, слушая вместе с ними новую пластинку Боба Дилана «Blood on the Tracks». Подружившись с пареньком, Джейми и Роберт тайком улизнули вместе с ним из отеля и отправились в кино на молодого Франкенштейна. Неудивительно, что в очерке от 13 марта журналист расхваливал и группу, и турне, и их последний альбом. На следующий день музыканты зафрахтовали самолет в Миннеаполис, где провели репетицию в Мэтт-Сенте перед концертом, назначенным на 18 января. Джон играл Моби Дика всего 15 минут. Несмотря на волшебный чемоданчик чудесного доктора, Роберту стало хуже, и шоу продлилось ровно 2 часа. Публика в долгу не осталась и освистала такое быстрое завершение. На следующий вечер Джон был в ужасном расположении духа. Он безмятежно читал газету в своем номере, когда один из роуди допустил ошибку, показав ему результаты последнего музыкального опроса Playboy. Музыкальные редакторы журнала отдали Карен Карпентер титул лучшего рок-барабанщика, подвинув самого Бонема с верхней позиции. «Боже мой, нет!» – взревел Бонем. «Карен Карпентер! Карен Карпентер!» – повторял он, расхаживая взад-вперед по комнате и запустив пепельницей в стену. «Поверить в это не могу! Все, я умываю руки! Если Карен Карпентер – лучший барабанщик, то я явно занимаюсь не своим делом. Пойду таксистом работать. Кошмар какой!» По словам Ричарда Коула, в тот вечер на стадионе Джон не унимался. Одетый в зловещий белый комбинезон и котелок, Бон завопил в раздевалке стадиона в Чикаго. «Пусть все знают, что Карен Карпентер обошла меня в голосовании Playboy за лучшего барабанщика. Она бы и 10 минут не продержалась с песнями Zeppelin». Авторитетный журналист Лиза Робинсон утверждала, что спустя сутки Джон все еще был невероятно подавлен результатами. Копнув глубже, ей удалось выяснить истинный источник его депрессии. Пока он находился вдали от дома, Пэт узнала, что ждет второго ребенка. «Поздно вечером Бон затихо сидел в одиночестве в бистро», — рассказывала позже Робинсон. «Знаете, у нас с женой в июле будет еще один ребенок. Она просто невероятная, из тех женщин, которые встречают гостей чаем с бутербродами. Мы познакомились, когда нам было по 16, поженились в 17», — продолжал он, осыпая супругу комплиментами и давая понять, что ужасно по ней скучает. «Несколько лет я был плотником, вставал в 7 утра, а после работы переодевался в фургоне и шел на вечерние выступления. Неужели непонятно, что я чувствую, когда меня не воспринимают всерьез? Когда в вопросе Playboy меня опережает Карен Карпентер. Карен Карпентер! Херня какая-то!» Их первое выступление в Чикаго не сильно повлияло на моральный дух музыкантов, поскольку Роберта лихорадило и парни были уверены, что у него грипп. Он все равно выступил, но весь концерт извинялся перед публикой. За следующие 2 дня состояние его голосовых связок стало хуже, поэтому было решено дать группе несколько выходных. Спустя какое-то время журналист Крис Чарльзуорт анализировал неприглядные аспекты первых остановок на гастрольном маршруте Led Zeppelin в 1975 году, начав с их незабываемой поездки с Джоном из центра Чикаго в аэропорт О'Хара. Бонем, спасаясь от холода, закутался в овчинный тулуп и влил в себя литр водки Смирнов. Всю дорогу до самолета барабанщик бормотал себе что-то под нос. «Несмотря на то, что за окном стоял полдень, Бонза был уже давно не трезв», — вспоминал репортер. «Я даже не уверен, первой ли была та бутылка водки, которую он осушил при мне. А учитывая истории о беспричинной агрессии в адрес музыкальных журналистов, я понимал, что ситуация могла накалиться. Тем не менее, я был настороже и тщательно выбирал выражения». Чарльз Уорт отметил: «Основная проблема Бонза в том, что он тоскует по дому. Он хочет вернуться в Англию, на свою ферму в промышленном регионе, к Пэт и детям, вдыхать воздух Альбиона и ухаживать за скотом. А тот факт, что у Led Zeppelin образовались внеплановые 48 часов простоя, не оставив Бонза причин здесь находиться, лишь усугубляет ситуацию. Джон смотрит в окно на пролетающий мимо серый пейзаж и закрывает глаза. Думаю, он не слушает, а просто кивает в такт. Затем он открывает глаза. «Какого черта я здесь делаю?» – бормочет барабанщик. «Я хочу домой». Группа отчаянно стремилась вырваться из холодного Чикаго на 3 дня, и Грант собрал всех в своем номере отеля «Эмбассадор». Джон предложил и майку, которая хотя бы ненадолго приблизит их к дому. По воспоминаниям Криса Чарльзуорта, Бонза, конечно, предпочел бы вернуться домой, в Устершир, чтобы провести ночь с любимой Пэт, но согласился на Ямайку, ведь об Англии и речи быть не могло. Джон Пол Джонс предложил Багамы, Джимми, залечивая палец с помощью Джек Дэниелс, попросился в Лос-Анджелес. И поскольку Starship не был сертифицирован для полетов за пределы континентальной части США, Джимми повезло. Прикованный к постели Роберт, в свою очередь, ужасно злился, что пропускает все веселье. Во время перелета в Лос-Анджелес зловещий настрой турне достиг своего апогея. Пока Starship парил на высоте 10 тысяч метров, две симпатичные стюардессы разливали напитки, а Джон Пол Джонс после напряженной схватки в нарды с одним из агентов службы безопасности играл на органе. На борту также присутствовали британский репортер Крис Чарльзуорт, молодой Кэмерон Кроу и официальный фотограф группы Нил Престон. Питер Грант пел, развалившись в кресле. Джон прикончил целую бутылку виски, а Ричард Коул и Мик Хинтон легли спать в хвостовой части самолета. Во время полета Чарльзуорту провели экскурсию по роскошному Боингу и даже на какое-то время разрешили подержать штурвал. Грант бросил между делом. «Подумаешь, Бонзо во время одного из туров вел самолет из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка». Неожиданно рядом с журналистом возник Ричард Коул. Зная, что Чарльзуорт приехал в Охара с Джоном, Роуди поинтересовался, как барабанщик вел себя с представителем прессы и спросил, что Джон пил в лимузине. «Только водку, правда, в большом количестве», — ответил репортер. «А таблетки? Кокаин?» «Нет, этого не видел», — сказал Чарльзуорт. «Он просто оглушил водку прямо из горла». «И больше ничего?» — не унимался Коул. «Нет». Примерно за полчаса до посадки в аэропорту Лос-Анджелеса пассажиры утихомирились, а некоторые спали. Внезапно в задней части самолета раздался жуткий грохот, сигнализирующий о том, что Джон проснулся. Одетый в халат, он бродил по самолету, кляня самолет, на чем свет стоит. Будучи сильно пьяным, он схватил одну из стюардесс и начал ее бесцеремонно лапать, что-то бормоча себе под нос. После того, как она попыталась вырваться, Джон заломил девушке руки, и она закричала. Все пассажиры моментально проснулись. Грант и Коул стащили пьяного барабанщика со стюардессы и повалили на пол. Они затащили его обратно в комнату, заперев за ним дверь. Встревоженные криками девушки, один из пилотов выскочил из кабины, пытаясь узнать, что произошло. Услышав о поведении Джона, он пришел в ярость. И пока Грант успокаивал напуганную девушку, Коул подошел к потрясенным Чарльзуорту, Кроу и Престону. «Я хочу, чтобы ни одно сраное слово об этом инциденте не появилось ни в одном блядском журнале», проговорил Коул без малейшего намека на улыбку. «Понятно?» Журналист Стивен Дэвис как-то упоминал, что Ричард Коул однажды объяснил ему причину взрывоопасного поведения Джона. В нем уживались две личности, одна Бонза, отличный парень и весельчак, другая – зверь. А с этой постоянно было как-то так. «Где-то будет вечеринка? Только не говорите зверю», – рассказывал Дэвис. По словам Коула, зверь был самым настоящим психически неуравновешенным хулиганом, который нападал на людей. Но когда позже он узнавал об этом, ему было жутко стыдно. Когда Led Zeppelin отправлялись в турне, это становилось серьезной проблемой. Никто не мог предсказать, когда пробудется зверь. Но обычно это случалось, когда Джон Боном пил или отчаянно тосковал по семье. Вернувшихся из Лос-Анджелеса музыкантов ждала радостная новость. Самочувствие Роберта улучшилось, и он мог завершить тур по восточному побережью. В пятницу вечером толпа, собравшаяся в Колизее, чувствовала себя причастной к особому мероприятию. «Их ждало нечто большее, чем просто очередной концерт», говорилось в обзоре выступления группы в Ричфилде, штат Огайо. Zeppelin добились таких высот, 6 лет играя в статусе хедлайнеров, поэтому по вполне понятным причинам ожидания были высокими. В статье писали, «На протяжении всего шоу уровень музыкального мастерства был отменным. Пейдж и Джон Боном, одетый в костюм из заводного апельсина, соответствовали обычным высоким стандартам. Барабанщик довел зрителей до экстаза своим соло «Моби Дик». Рой Вескинд в Cleveland Review отметил, «Длинное барабанное соло Бонома по игровой мощи напоминает извержение вулкана. Ударный ритм доходит до апогея, затем идет на спад, а потом вновь яростно вспыхивает. Как только вам кажется, что все закончилось, один за другим озаряются светом барабанные его прозрачные установки, словно сверкающий поток лавы, а на заднем плане в ярком свете вырисовывается силуэт самого Бонома». Роберт Эккерт из Индианаполиса также писал, «Затем последовал «Моби Дик» — легендарное получасовое соло на барабанах Джона Бонома. Правда, на первых минутах номера перед сценой произошла небольшая стычка между полицией и чрезмерно рьяным фанатом. После того, как отгремело начало композиции, последовала игра голыми руками, а затем соло на литаврах, разносящееся через динамики по всей арене». В обзоре, опубликованном в Гринсборо, отмечалось, что барабанщик Джон Боном громыхал до тех пор, пока основание Колизея не задрожало в ударном ритме, а самих Led Zeppelin прозвали кузницей тяжелого металла. Упомянув в самом начале статьи, что 34 человека были арестованы во время концерта, Джерри Кеннион из Гринсборо Daily News отметил, «Джон Боном по прозвищу Бонза, человек-перкуссия, И все 20 минут своего соло он с успехом это демонстрировал. Сначала палочки метались по барабанам, гонгам и тарелкам, затем он принялся играть руками. После этого музыкант переключился на перкуссию синтезатора, который при квадрофоническом звуке, казалось, заглушал рев толпы невероятным грохотом. Публика восторженно отблагодарила овациями 20-минутное выступление Бонома. Несмотря на неоднозначные отзывы, шоу прошли с огромным успехом, доказав, что американская публика изголодалась по Зеппелин. Мик Боном вспоминал: «Билеты были настолько нарасхват, что у многих площадок зафиксированы беспорядки, а самые масштабные произошли в Бостонском саду, в результате чего группе запретили там выступать». Несмотря на попытки изменить свой имидж, парни снискали себе репутацию непутевых постояльцев. Когда группа заселялась в Плаза на Манхэттене, роскошный отель потребовал залог в размере 10 тысяч долларов перед тем, как оформить бронь. Чтобы помочь парням вернуться в привычный ритм, Грант запланировал небольшой перерыв в марте между выступлениями на восточном и западном побережьях, кульминацией которого стал трехдневный марафон на Лос-Анджелесской арене «Форум». Прямо из аэропорта группа отправилась в свою неофициальную резиденцию в городе Ангелов – гриль-бар «Рейнбоу» на Сансет-стрип, моментально собрав целую толпу в вип-зоне клуба. Чтобы убить время в Лос-Анджелесе, Джон приобрел в свою коллекцию еще один дорогой автомобиль – седан Ford, сконструированный в соответствии с характеристиками хот-родов, который он моментально выгнал на Сансет-стрип. «Джон тогда только купил эту тачку и гонял по стрипу со скоростью 140 км в час», вспоминал позже Джон Пол Джонс. «Он с ума сходил. А вы и сами знаете, что полиция думает о превышении скорости». В итоге его остановил патруль, и из машины офицеры выходили уже с оружием в руках. Джон выскочил из тачки с криками «Спокойно, спокойно!». Один из офицеров резко спросил: «Какого хрена ты творишь?». На что Бонза ответил: «Слушайте, я только что вернулся с форума, где мы отыграли потрясающий концерт. А еще у меня появилась эта новенькая тачка. Вы только зацените. Гляньте на размер двигателя». По словам Джонса, наблюдавшего из окна номера в Райт Хаус, полицейские были настолько обескуражены бесцеремонным поведением Джона, что послушно заглянули под капот. И неожиданно напряжение испарилось, и все дружно принялись обсуждать тормозную мощность, рассказывал Джонс. Уезжая, полицейские предостерегли Бонза от лихачеств на дороге, а он предложил им билеты на следующее шоу. Удивительно, ему снова все сошло с рук. Уже далеко не в первый раз Джону удавалось незаметно использовать свои чары, когда нужно было выпутаться из сложной ситуации. Джонс припомнил случай в Техасе, когда они с Бономом совершили большую ошибку, зайдя в местный бар, полный крепких парней, которых не слишком впечатлила хиповая внешность двух музыкантов. «Бонза был в отличном настроении, поэтому я не обращал на него внимания», — вспоминал Джон Пол. «Когда мы зашли, в зале стало тихо, и все на нас вылупились. Мне сразу захотелось уйти, но Бонза заказал выпивку. Атмосфера накалялась, и стало казаться, что у нас проблемы. Но внезапно Бонза повернулся и спросил, как лишь он один умеет. Ну чё, парни, какой скот вы тут разводите?» Атмосфера моментально изменилась, и через несколько минут все его окружили и принялись обсуждать лонгхорнов и кастратов. А в центре толпы стоял Бонза и рассказывал о своих герифордах и о том, чем лучше кормить скот. У него был удивительный дар выходить из сложных ситуаций и выпутываться из чего угодно. В Нью-Йорке Зеппелин сдались и заплатили Плаза 10 тысяч долларов, чтобы им разрешили остаться. Но отелю пришлось их отработать. Роуди притащили тонну всего самого необходимого, включая огромное количество багажа, инструменты, оборудование Джимми для работы над саундтреком Кеннета Энгера и фортепиано Джона Пола. Поскольку Боном был главной причиной такого огромного залога, он выдвинул несколько собственных требований. В том числе бильярдный стол, чтобы практиковаться в любимой игре – снукере. Группа должна была выступать с концертами в Madison Square Garden на Лонг-Айленде 3, 7 и 12 февраля, а между ними в Филадельфии, Мэриленде и Монреале. Именно поэтому Нью-Йорк и стал базовым лагерем. Как только парни обустроились на новом месте, им сразу стало скучно. Ричард Коул позже вспоминал: «Как-то вечером в Нью-Йорке нам позвонил Мик Джаггер и спросил, не хочет ли кто-нибудь из нас отправиться с ним и Ронни Вудом в клуб в Гарлеме. Мы с Джимми и Бонза решили, что это лучше, чем завалиться спать в отеле, и я заказал пару лимузинов, после чего мы встретились с Миком и Ронни внизу у входа в Плаза». Джимми поехал с Джаггером и Вудом в первом лимузине, а Джон остался с Коулом во втором. Боном почувствовал себя оскорбленным, стал грубым и начал бурчать. Пока водитель лимузина общался по рации с коллегой из другой машины, Джон услышал, как они обсуждали, что ехать в такой час в Гарлем небезопасно. И тут Джона осенило. «Мэтти», — окликнул Джон водителя, Я знаю, что у тебя есть пистолеты. Дай мне один. Но сперва убедись, что он разряжен». Шофер сделал так, как ему велели, и протянул Джону разряженную беретту. «Так», — сказал Джон, — «а теперь поравняйся с их лимузином». Водитель перестроился на соседнюю полосу и, как и просили, подъехал максимально близко к лимузину, где сидел Джимми и музыканты из Stones. С заднего сиденья Джон сделал знак парням опустить окно. Джаггер послушался, сверкнув голливудской улыбкой, и в этот момент Джон вытащил беретту и нацелился прямо на музыканта с криком «Я научу вас, придурки, как меня кидать!». Коул вспоминал. «Они там в своем лимузине совершенно обезумели. С заднего сиденья послышались крики, и Мик, Ронни и Джимми мгновенно кинулись на пол. Их водитель вдавил педаль в пол и дважды промчался на красный, посчитав, что Боном обезумел и стал убийцей». Подъехав к клубу, Джон вылез из лимузина и извинился. Он объяснил, что попросту пошутил. Позже на той неделе Дэнни Голдберг организовал Джимми интервью с известным писателем и ярким представителем бит-поколения Уильямом Бэрроузом, которое планировали напечатать в контркультурном журнале «Крадедди». Джимми потом утверждал, что эта встреча стала одним из величайших событий в его жизни. Бэрроуз посетил первое шоу Led Zeppelin в Madison Square Garden и испытал на себе эффект полного погружения, отказавшись от рекомендованных беруш, дабы спасти уши от 70-ваттной акустической системы Zeppelin. За разговором Бэрроуз рассказал Джимми о ритуальном подходе к музыке в Марокко, и Джимми застенчиво признался, что еще не был в этой стране. В опубликованном эссе автор сравнил гипнотическую природу рок-н-ролла Led Zeppelin с трансом марокканских преподавателей музыки из Джаджуки, примитивной группы звуковых магов, известной оглушительными рогами и громоподобными барабанами. К большому удовольствию Джимми, Бэрроуз предположил, что музыка вдохновила верующую аудиторию группы на астральную проекцию. А шоу в Madison Square Garden журнал «Диск» написал: «Новые песни с альбома Physical Graffiti – одни из лучших творений Zeppelin. Одной из самых потрясающих можно смело назвать Кэшмия – фантазию арабской ночи». Местный студенческий обозреватель Брайан Ред Ганнин отметил: «Барабанщик Джон Боном блистал 20-минутным соло «Моби Дик» фрагментом из Led Zeppelin 2, удостоенным единственных оваций в тот вечер, не считая вызовов на бис. Это мощное и мелодичное произведение, на фоне которого Билл Кобом, музыкант Jazz Fusion, выглядел быстрым, но неинтересным». После того, что Джон учудил по пути в Лос-Анджелес месяцем ранее, Zeppelin боялись приглашать гостей на борт Starship, и особенно журналистов. Во время перелета на восточное побережье Джимми и Питер Грант отдыхали в спальнях, а Джон Пол резался с пассажирами в любимые нарты. Роберт был в прекрасном настроении, болтая с пассажирами и летным экипажем или бездельничая в зоне отдыха за просмотром видео. Изначально Грант был уверен, что частный самолет подарит группе ощущение дома даже на гастролях. Но вскоре отвращение Джона к полетам вновь дало о себе знать, и последствия его пьянства лишь усугубились. С меньшим количеством посторонних на борту, казалось, шансы на скандалы таяли. Однако во время полета в Детройт эта теория себя не оправдала. Произошел ужасный инцидент, когда Бонза снял очки с Дэнни Маркуса, промоутера со Среднего Запада, и наступил на них, вспоминал Дэнни Голдберг. «Мы все, включая Дэнни, замерли, сделав вид, что ничего не произошло». Без всякой видимой причины Джон подошел к региональному менеджеру Atlantic Records, сорвал очки прямо с его лица и сломал голыми руками, растоптав остатки на полу. Что-то пробормотав, Джон направился в хвост самолета. Ричард Коул сразу же бросился к Маркусу, чтобы успокоить беднягу. Позже Голдберг рассуждал: «Это один из самых отвратительных примеров того, как некоторые исполнители теряют всякую цивилизованную манеру общения, будучи долгое время опьяненными лестью». Отзывы на концерты на восточном побережье продолжали оставаться восторженными. А критики тем временем стали перенимать друг у друга фразы, чтобы пожаловаться на самую популярную хард-рок-группу в мире, занимавшую вершины хит-парадов, подметил Хью Катлер после выступления 8 февраля в Philadelphia Spectrum. «Возможно, это природная особенность критиков – подвергать нападкам влиятельных артистов». Менеджер Led Zeppelin Питер Грант считает, что группа успешна по двум причинам. Первая – Джимми просто бесподобный гитарист, а парни фанатично стремятся к совершенству. И второе – они нигде не светятся. Ребята не торопятся, сломя голову, записывать песни, и они не перегружены. О моменте славы Бонома Катлер написал: «Долгое барабанное соло, дополненное синтезатором, фазирующим удары по дуге и отдающимся эхом в динамиках, словно реактивный двигатель, Пожалуй, лучший фрагмент, по общему мнению. Толпа ревет, дым клубится под ногами музыкантов, а разноцветные прожекторы, рампы и стробоскопы отчаянно мигают. Это, конечно, чересчур. В этом туре Джон и Джон Пол Джонс чаще, чем когда-либо прежде, получали высокие оценки критиков. Возможно, из-за постоянных мучений Роберта со связками и коротких соло Джимми. Вскоре два ритм-музыканта, отозвав Дэнни Голдберга в сторонку, попросили уделить им побольше внимания. Больше упоминаний в прессе или несколько серьезных интервью об их творческом вкладе. Голдберг, как и обещал, поговорил с Джимми и отправился к световику Шоука, который заявил, что у него строгие распоряжения от Пейджа, в соответствии с которыми ни Джонси, ни Бонза не должны освещаться. На этом все и заглохло. 10 февраля музыканты вылетели в Вашингтон, чтобы дать концерт на крытой арене Capital Center в соседнем Мэриленде. Обозреватель Джордж Уилл освещал выступление группы для Baltimore Sun, написав: «Когда Led Zeppelin прилетели в Вашингтон, за 3 часа раскупили 18 700 билетов. Те, кому билеты не достались, выразили свое разочарование так же, как отреагировали расстроенные венцы, не сумев попасть на концерт Моцарта. Они забросали полицейских бутылками». После еще 2 концертов в Нью-Йорке Zeppelin взяли 10-дневный перерыв. Джимми и Роберт улетели на Карибский остров Доминика, а остальные отправились к родным. Отчаянно стремясь вернуться домой, Джон казался более счастливым, чем за последние несколько недель. Наконец-то он мог провести время с беременной женой.